Глава 5. Вторник, 12 апреля, день. Московская область, звездный городок. Шарлотта Блэквуд за пару лет командировок, стажировок, тренировок давно стала своей звездным. Обжилась, а по-русски говорила почти без акцента. Разумеется, красивая и смелая, она привлекала внимание космонавтов и тех астронавтов, кому выпало практиковаться перед полетом на Салют-8 или на урановую Голконду. Слабым мужчинам в космосе делать было нечего, и те, кто прошел самые изощренные квесты центра подготовки, кто уверился в своих силах, не зря причисляли себя к настоящим альфам. Вот только не все из них осознавали, что сблизиться с такой женщиной, как мисс Блэквуд, тоже испытание. Что надо было знакомиться с очаровательной блондинкой, не на грудь ее пялиться, безусловно выдающуюся в обоих смыслах, а заглянуть вглубь прозрачных зеленых глаз. И обнаружить в них иронию и властное превосходство. Брутальные альфы, привыкшие к легким победам, разочарованно отступали, и постепенно Шарлотту как будто замкнул себе некий магический круг, очертивший границы ее личного пространства. Пустого пространства. Общение с мужчинами по работе. От этого лучшему астронавигатору НАСА было ни жарко, ни холодно. А вернешься домой в тишину и пустоту, и хоть в три пледа закутайся, душу не согреешь. А так порой хочется тепла. Просто невыносимо. Женщина усмехнулась. Когда тебе под 40, одиночество пугает. Она замедлила шаг и пожала плечами, словно отмечая своему настроению. А стоит ли тогда спешить домой? Тем более, что сегодня праздник, день космонавтики. Ровно 50 лет минуло со старта Гагарина. Вот только отметить это великое событие как следует не удастся. В звездном не держат баров. Ну и ладно, — подумала Блэквуд, сворачивая к кафе «Звездочка». Заведение общепита занимало весь цоколь старой, но опрятной пятиэтажки гагаринских времен. И внутри все дышало той, почти ушедшей романтикой. Ряд квадратных колонн сверкал облицовочкой из стеклянных шариков, а ближнюю стену покрывала яркая глянцевая мозаика — ракеты, кометы, фигура в скафандре, окольцованный Сатурн и россыпь звезд. Вертлявая девчонка-официантка обслужила мигом, выставив креманку с мороженым и чашечку капучино. «Одно только удовольствие осталось», — кривовато усмехнулась Шарлотта. «Вкусно поесть». «Вы позволите?» — послышался вежливый голос. Женщина подняла глаза и на секунду оторопела. «Дежавю?» Вальяжный мужчина, испрашивавший у нее разрешения, удивительно походил на давнюю ее любовь. Пита Мэйверика, Митчелла, и внешне, и манерами. Услужливая память принесла Шарлотту на годы и годы в прошлое. Бар в офицерском клубе гудел от болтовни и смеха. Лопасти вентиляторов под потолком миксовали соленый дух близкого океана с запахом виски и сигаретного дыма. Сиеста. Пилот-инструктор Блэквуд скучал за столиком, крутя за тонкую ножку полупустой бокал. Публика была ей знакома. Летчики, лощеные и нагловатые, флиртовали на грани дозволенного, кадрили подружек на ночь. А девушки, восхищенно хлопавшие накрашенными ресницами, ждали признаний и предложений на всю жизнь. Шарлотта снова покосилась в угол, отделенный барной стойкой. Там стоял лейтенант Митчелл, окрещенный Мэйвериком. Ковбои так прозывали неклейменных бычков, норовистых, державшихся от стада на особицу. Блэквуд слегка напряглась. Митчелл приблизился и сел за ее столик. «Знаете, — его мягкий голос обволакивал, — мне сказали, что я должен произвести впечатление на самую красивую женщину в баре. Изучающий взгляд Шарлотты блеснул интересом. «И что же вы придумали?» — вскинула она бровь. Мэверик ухмыльнулся и пружинисто встал. «Гус, пора!» Скалившийся напарник подскочил, и они дуэтом, нестройно, но звучно спели старый хит. Народ в баре хохотал и аплодировал, подпевая хором, а Блэквуд только качала головой, не зная, как же ей поступить, рассмеяться со всеми вместе или уйти. Допев, Митчелл снова оказался рядом, и Шарлотта скрестила руки на груди, словно защищаясь и отстраняясь от неизбежного. — Это всегда срабатывает? — поинтересовалась она. — Как правило, да. Мэверик расплылся в самой обаятельной из своих улыбок. Женщина допила вино, глядя на Питера поверх бокала. — Вам повезло, лейтенант, — молвила она, вставая и шагая к выходу. — Сегодня исключение. Вернувшись в настоящее, Шарлотта сказала, удерживая улыбку, — Присаживайтесь. Вальяжно брюнет поклонился и сел напротив. «Звездный городок, по сути, маленький поселок. Тут все на виду», — проговорила женщина, изображая вежливую рассеянность. «Но вас я раньше не встречала. Вы новенький?» «Старенький», — засмеялся ее визави. «Наверное, целый год тренируюсь по ускоренной программе и прикладываю все свои силенки. Очень хочется попасть на борт Циолковского в экспедицию». «Вы космонавт?» — сдвинула брови Блэквуд. «Я астрофизик». В мужском голосе зазвучала бархатистая хрипотца. «Меня зовут Петр. Петр Бельский. Мне сказали, что вы лучший астронавигатор, и пришли в космонавтику, то есть в астронавтику, из морской авиации». «Петр», — мелькнуло у женщины. «Питер. Пит». «Да, был такой факт в моей биографии, Скулпа», — улыбнулась она. «Но в проект «Айлит» я попала еще по другой причине. У меня за душой диплом магистра астрофизики из Беркли». «О!» — обрадовался Вельский. «Так мы коллеги. Очень приятно, правда?» «Верю», — развеселилась Блэквуд, ощущая искренность и радуясь своему открытию. «Мне вообще везет в науке», — доверительно сказал Петр, благодарно кивая официантке за поданный кофе. «Начать хотя бы с того, что я 2 года работал с Николаем Александровичем Козыревым». «С самим Козыревым!» — восхищенно ахнул Шарлотта. «Да!» — мигом возгордился Вельский. «Правда, академики тогда отвергли его причинную механику, и он еле устроился консультантом». Но какие все-таки шикарные идеи Николай Александрович выдавал! Он покачал головой. «Щедро, не жадничая! Наверное, я от него заразился этой вот вольностью мысли, когда не молишься авторитетом». На его губах заиграла совершенно мальчишеская улыбка. «Знаете, я еще в 80-х выдвинул гипотезу о существовании метеоритно-пылевого марсианского кольца. Оно очень тонкое и рыхлое, но от этого не менее опасное. Сколько автоматических межпланетных станций это чертово кольцо уже сгубило? С Земли это образование не разглядеть, и я предложил серию экспериментов по его локализации. Вот поэтому меня и включили в состав экспедиции на Марс». Длинно вздохнув, он торопливо хлебнул остывший кофе. Отставил чашку и сжал пальцы в кулак. «Утвердили бы еще! Вас-то обязательно утвердят. Где они еще найдут такого симпатичного астронавигатора?» «Может, на ты?» — сладко улыбнулся Блэквуд. «С радостью!» — воспрял Бельский. Узкая женская ладонь ласково накрыла сжатый кулак. «Зови меня Шарли». Четверг, 9 июня, позднее утро. Москва, Кремль. На заседаниях Политбюро я всегда оказывался ближе всех к столу президента, но не потому, что был в фаворе. Просто мне так удобнее сидеть с краю. Терпеть не могу, когда зажимаю с обеих сторон. А для того, чтобы сесть, чтобы устроиться между чьих-то боков, надо мелкими толчками придвигать стул. Меня это подбешивает. Облокотившись на длинный стол, по обычаю застеленный зеленой скатертью, я сплел пальцы и уткнулся в них, пряча улыбку. Генерал-лейтенант Лебедь, выйдя в президент СССР, не утратил своего обычного грубоватого юмора, да и выглядел он как-то не по-офицерски, больше смахивая на старшину из отдаленного гарнизона. Правда, штатский костюм сидел на нем как влитой, выправка чувствовалась. Но, как однажды выразился сам Александр Иванович, мужчина должен быть чуть-чуть симпатичнее обезьяны, и не смазливостью лица определяется его истинное достоинство. Наоконец. «Все собрались!» Президент из-под лобья оглядел присутствующих. «Ну, поехали! Время как деньги, его беречь надо. Товарищ Талызин, вам слово. Сидите!» Председатель Совета Министров, дернувшись было встать, кивнул и торопливо перебрал бумаги. «Тут Минэнерго отрапортовало», — пробормотал он. «Нужно спасибо сказать тем первым, кто наладил добычу урана и трансуранидов на Луне. Мы теперь на тысячи лет обеспечены относительно дешевым ядерным горючим». Он неуверенно покрутил головой и глянул на Лукашенко, отвечавшего за сельское хозяйство, энергетику и развитие регионов. «Александр Григорьевич, может быть, вы проинформируете нас по части АЭС?» Усатый и строгий бульбаш с готовностью кивнул и зачитал с места с отчетливым белорусским выговором. «Так, за 13-ю и 14-ю пятилетки и за 4 года 15-й пятилетки мы ввели в строй около 50 средних АЭС, типа 500-мегаваттного бридера в Минске или Новощелкове, а также более 20 атомных электростанций мощностью от 4 до 5 гигаватт каждая. Это Крымская, Татарская, Башкирская, Костромская, Южноуральская, Азербайджанская, Грузинская, Армянская, Дальневосточная, Краснодарская, Приморская, Чигиринская...» Лукашенко смущенно запыхтел. «Воронежская, Горьковская, Одесская, Харьковская, Архангельская, Витебская, Волгоградская, Ивановская, Могилевская и все». «Не расстраивайтесь, Александр Григорьевич», — прошел Лебедь. «Построим еще». По кабинету прошелестели смешки, а сам Лукашенко серьезно покивал и напряг плечи, словно принимая груз ответственности. «Да, конечно», — подхватил Талызин президентский посыл. «Строительство идет по всей стране, близится сдача Прибалтийской и Аркакалыкской АЭС. Выношу на согласование следующий крупный проект. Территориальное перераспределение части свободного стока рек Оби и Иртыша». Отодвинув бумаги, он сложил руки, наваливаясь на столешницу, и чуть сутулись. «Долгие годы его разрабатывали, рассматривали и откладывали. Снова доставали и снова отказывали проекту в реализации. То дорого, то крикуны пугают экологической катастрофой. Что ж, мы сами больше года мусолили проект в различных комиссиях, выносили на обсуждение, но дальше волокитить нельзя, товарищи, и Казахстанская АССР, и вся Средняя Азия страдают от острейшего водного дефицита. А ведь проектом предполагается направить с север на юг всего 6% стока Оби. Это 25 миллиардов кубометров чистой воды, которые пока бесцельно сливаются в Северный Ледовитый океан. В основе проекта строительство Каспийского канала длиной 2500 километров, шириной 200 и глубиной 16 метров. Его прокопают от Оби чуть северно Ханты-Мансийска и до самого Ургенча. Прошу согласовать, товарищи». Президент по медвежье развернулся ко мне. «Ваше мнение, Михаил Петрович?» «Проект давно назрел и перезрел, товарищи», — спокойно ответил я. «Работа предстоит большая, очень большая, но она действительно необходима. Лишь добавлю сказанному, что Обь-Каспийский канал будет судоходным на всем протяжении, а это тоже плюс». Лебедь кивнул. «Ставлю на голосование. Кто за стройку? Кто против? Воздержался? Единогласно. Михаил Петрович, у вас, по-моему, тоже есть сообщение? Да, улыбнулся я. Газеты еще не вышли, так что узнаете первым, товарищи. Сегодня утром в 7 часов по московскому времени с опорной орбиты стартовал к Марсу экспериментальный межпланетный корабль «Циолковский». Пару слов о самом «Циолковском». Это корабль новой серии, можно сказать, ТМК второго поколения, вобравший в себя все достоинства кораблей типа «Заря» и умноживший их. «Циолковский» состоит из двух частей, двух блоков, каждый весом 75 тонн. В хвостовой части находится ядерная энергетическая установка, баки с рабочим телом и два магнитоплазменных двигателя конструкции Чанг-Диаса с изменяемым удельным импульсом. А носовая часть, я помог себе руками, она как бы из двух секций, орбитального корабля и посадочного модуля. Орбитальный корабль собран по вертикальному принципу, как бы в 7 этажей. Снизу вверх – агрегатный отсек, рабочий, лабораторный, биотехнический, жилой, салон и рубка. Экипаж как на подбор. Павел Почтарь, командир корабля и пилот. Риманто Станкявичус, бортинженер и второй пилот. Петр Бельский, второй бортинженер и астрофизик. Шарлотта Блэквуд, штурман-астронавигатор. Андрей Строгов, биолог и врач. Александр Бирский, планетолог. Согласно плану полета, Циолковский достигнет Марса во второй половине июля. Почтарь, Бирский и Строгов высадятся на поверхность планеты в районе долины Маринер, где пробудут 5 суток. Орбитальная команда тем временем высадит беспилотный зонд на Фобос, отберет пробы грунта, затем выведет на эллиптическую орбиту еще один аппарат. Согласно проекту Икарус, он должен будет сесть на астероид Икар, когда тот через пару лет сблизится с Марсом. А на 7-е сутки Циолковский отправится к Цереру. Излагая, я поглядывал на членов Политбюро. Генерал-полковник Чиркин, министр обороны, сдержанно кивал, вникая. Лукашенко, товарищ весьма приземленный, смотрел на меня с легким сомнением, дескать, а туда ли мы вкладываем народные средства? Не лучше ли вместо неба землю финансировать? Путин слушал спокойно, даже меланхолично. А бородатый Рамзан Кадыров в мундире главы МВД хитро улыбался. Старенький сгорбленный Машеров, председатель партии, задумчиво смотрел в стол, теребя в пальцах мятый листок. «Сдал, Петр Миронович, сдал», — мелькнуло у меня в голове. «У вас все, Михаил Петрович?» — благодушно осведомился Лебедь. «Так точно», — улыбнулся я. «Ну что ж, на Луну мы опоздали, зато на Марсе будем первыми. Товарищ Квиницкий, вам слово». Министр иностранных дел торопливо ответил, поправляя очки. «Доложит товарищ Лавров». Сергей Викторович поднялся с диванчика, где одинаково сутулись, водили пальцем по экранам планшетов кандидаты в члены Политбюро, и заговорил глуховатым голосом, поглядывая в свои записи. «Вчера в Берлине закончился, можно сказать, последний решающий саммит, в рамках которого встречались переговорщики ФРГ и ГДР. Как они сами выражаются, Весси и Осси. Команду Весси возглавляли Оскар Лафонтен и Сара Вагенкнехт, а Осси – Вернер Оберляйн и Грегор Гизи. Переговоры, в общем и целом, завершились на позитивной ноте. Договор о создании единого государства от 2009 года полностью согласован. В том числе и наиболее острые моменты, которые касались вопросов собственности. В новой редакции договора указан переходный период сроком 20 лет, в течение которого крупные предприятия частного сектора, такие как Rheinmetall, Siemens или Daimler, будут деприватизированы, и на них распространится обычная практика СЭФ. Кстати, хочу отметить один момент. Развал НАТО в середине нулевых стал для многих жителей ФРГ тяжелым стрессом. Весь ощутили себя беззащитными. Поэтому 40% западных немцев, голосовавших на референдуме за единый Германский Союз, объясняли это просто. Так они окажутся под защитой организации Варшавского договора. Конечно, остаются недовольные, но их протесты носят скорее эмоциональный и, без всякого сомнения, контрпродуктивный характер. По сообщениям из Берлина и Бонна, встреча председателя Госсовета Эгона Кренца и канцлера Герхарда Шрёдера может произойти уже в этом месяце. Согласно договору, новое союзное собрание будет состоять из Бундестага и Госсовета. Первый избирается примерно, как и нынешний Бундестаг, 50 на 50 по округам и партспискам. А вот Госсовет станет вроде что-то американского сената. По два советника от федеральной земли, всего 40 госсоветников. Президента изберут напрямую. Таких полномочий, как в Штатах или в СССР, он не получит, но и соломенным чучелом, извините за выражение, как нынешний бундер-президент ФРГ тоже не будет. Члены Политбюро тихонько зашумели, пересмеиваясь, а Путин, очень внимательно прислушивавшийся к Лаврову, мягко улыбнулся. «Как только обе высокие стороны подпишут договор, — с чувством сказал Сергей Викторович, — разделенная Германия снова обретет единство, а осенью пройдут выборы в новый Бундестаг». «Ну, дадут оси жизни буржуям», — ухмыльнулся президент и навалился на стол. «Петр Миронович!» Машеров вздрогнул, выплывая из неведомых далей, и объявил дребезжащим голосом. «Товарищи, прошу отнестись серьезно и ответственно к тому, что я скажу». Он шлепнул по красной кожаной папке и проговорил со смешной торжественностью. «Нам необходимо решить важнейший кадровый вопрос о досрочных выборах президента СССР в связи с переходом товарища Лебедя на должность генерального секретаря ЦК КПСС». И заседание, совсем недавно спокойное, как застоянная вода в пруду, мигом всколыхнулось и забурлило. Пошли разговоры, быстро доходя до перепалок. Две основные группы влияния в партии, хозяйственники и силовики, сцепились, доказывая, кто из них больше любезен народу. «Товарищи!» — выпрямился Машеров. — «Предлагаю утвердить кандидатом в президенты СССР товарища Лукашенко Александра Григорьевича». Усатый и строгий хозяйственник скромно опустил глаза. Я улыбнулся и встал. «Товарищи, предлагаю утвердить кандидатом президента СССР товарища Путина Владимира Владимировича». О! Наконец-то я вывел из равновесия нашего темнейшего. Путин с изумлением глянул на меня, но сдержался и медленно кивнул. Ну вот и ладушки. Мне, в общем-то, удавалось дистанцироваться и от силовиков, и от хозяйственников. Но я до сих пор находился под впечатлением того, как Владимир Владимирович повел себя в момент январского кризиса на Манежной. Его фраза, что такой ответственности еще не звалил на себя никто из смертных, была как бы решающей в моем выборе. Я просто прикинул, что если в октябре 18-го именно Путин будет занимать высший государственный пост, то хронодиверсию мы проведем наилучшим образом. А вот если Лукашенко, это сразу прибавит неопределенности. Кто знает, как тот воспримет всю эту попаданческую историю, словно изъятую из модного романа, и посвятить его во все тонкости пришлось бы. И что? Вдруг батька фыркнет и скажет, как в свое время профессор Григорьев, что все это чушь, и он в фантастику не верит. Разумеется, у меня найдутся козыри в рукаве, чтобы его переубедить, но это все не то. Короче говоря, я поставил на Путина. Ставки сделаны, ставок больше нет. «Хорошо», — обычным голосом сказал Лебедь и прикрикнул. «Тише, товарищи, тише! Обе кандидатуры мы обсудим и утвердим. А кто из них займет мое место, узнаем осенью. Как народ решит, так и будет. Все свободны. Суббота, 9 июля, утро. Ленинградская область, Орехово-Северная. Лею смущало гостеприимство Светланы Евгеньевны, хотя Сосницкая сама привела ее к себе домой. «Никаких гостиниц! Ночуешь у меня, никаких разговоров!» Наверное, поэтому Лея избивалась постоянно. С детства-то привыкла всех по имени звать, даже бабушек, но невольное почтение перед научной руководительницей удерживала. Все-таки Светлана уже год, как директор Института мозга. Величина. Правда, сама Сосницкая обижалась, стоило Лее обратиться к ней по имени-отчеству. Незачем, мол, о старости напоминать. Гарина покосилась на научрука. Тоже мне старушка нашлась. Кожа гладкая, ни единой морщинки, и груди упругие, как у девушки. «Это все папулечка мой», — подумала Лея с ласковой гордостью. «Целый месяц, считай, пока паралич лечил, и спину ей гладил, в смысле массировал, и попу, и ноги, уйму силы вбухал. Она возраст, возраст». «Еще немного», — пыхтела Светлана Евгеньевна, волоча огромную сумку к финляндскому вокзалу. «Минут 15 до электрички успеваем. Верми понеже». «Давайте», — вырвалась у Леи. «Давай помогу». «Не-не-не», — воспротивилась Сосницкая, мотая головой, — «я тебя и так нагрузила». «А что у вас там?» «Занавески», — рассмеялась Светлана, — «шторы всякие. Я их со всей дачи поснимала, отстирала дом, выгладила. Сегодня повесим». Окунувшись в вокзальный гул суету, они выбрались на перрон. Ласточка как раз подкатывала, и толпа дачников заволновалась, подхватывая сумки, рюкзаки, саженцы и тяпки. Именно сейчас, собранные в дорогу, Лея со Светой выглядели как ровесницы. Обе в потертых джинсах и беленьких футболках, на ногах чешские кроссовки. Ни студентка четвертого курса, ни ее научная руководительница бюстгальтерами не пользовались, поэтому накинули ветровки, дабы не дразнить особей и мужа Скополу. Лея первой убралась в вагон, сходу занимая мягкое сиденье. Светлана плюхнулась рядом. «Уф!» — выдохнула она и жизнерадостно заговорила. «Сколько раз обещала на права выучиться, и все некогда. Юран опять за гранки, а машина стоит бедная, неюзанная». Электричка тронулась и покатила, постукивая колесами извечную мелодию пути. Во взгляде Сосницкой плыла поволока. «Свет!» — осторожно заговорила Гарина. «Можно тебя спросить?» «Ну, конечно!» — удивился научрук. «Скажи, а ты влюблялась в моего папу?» «Влюблялась ли?» — задумчиво усмехнула Светлана. «Да, можно сказать и так. И не я одна. Твой папа был красавчик, но не как все эти смазливые пупсики, за которыми девицы волочатся, а настоящий. Знаешь...» — ее взгляд расфокусировался. «Иногда мне та давняя школьная любовь представляется всего лишь приятным воспоминанием. А потом вдруг как нахлынет. И я понимаю, что никуда ничего не делось. Как любила, так и люблю. Даже тот ужас с бипорезом перекрывается иллюзией близости. Кошмар помаленьку пропадал, надежда росла. И я, да, действительно, с трепетом ждала Мишиного прихода и касания его рук. Они у него такие нежные». «Житие мое», — вздохнула она. «Говорят, так со всеми происходит. В паре любит кто-то один. А взаимная любовь или выдумка, или редкость. Он, Юрик мой, он действительно любит. А я позволяю ему любить меня. Только ты папе не говори». «Да ты что?» — округлила глаза Лея. «Конечно. Ой, дай я сумку уберу, а то ногам места нет». «Лея, она тяжелая», — сплошила Сосницкая. «Да ладно». Гарина закинула обе сумки на полку, ловя заинтересованные взгляды, и усела, принудив себя не поправлять волосы. А чтобы отвлечься от назойливых мыслей, она изобразила живой интерес к садоводству и огородничеству. «А где у вас дача хоть?» «О, далеко еще», — реально оживилась Светлана Евгеньевна. «Аж в Приозерском районе. Станция называется «Без исков», 69 километров. А дачный кооператив — «Свердловец». Там, как мне самой объяснили, до 61 года на Васильевском острове было два района – Свердловский и Василеостровский. Граница между ними проходила по 12-й и 13-й линиям и по речке Смоленке. Потом район упразднили, а дачный кооператив так и остался. Она растянула ветровку. «Да я давно мечтала о даче. Так хотелось иногда вырваться за город, на природу, на свежий воздух. Нет, мы, бывало, выезжали в субботу на пикник, но это все не то. А тут знакомые подсказали. Продается дача. Подержанная, но в ХТС, как Юрка выражается. Дом основательный такой, бревенчатый, с мансардой и застекленной верандой. Сосны вокруг озера. Ну, мы съездили, посмотрели, лепота. Дача раньше принадлежала известной скрипачке. В 80-х она не вернулась с гастролей в Штатах. А дом нам ее бывший муж продал, бухгалтер Красносельского райкома. Знаешь, я такая довольная. Как же там спится, о! А главное, ты моментом отвлекаешься от всех проблем, сбрашиваешь все заботы, весь негатив. Надо же и печь затопить, и самовар поставить. Юрка рыбку ловит на уху. Красота! Электричка задержалась у станции Девяткина, подхватив очередную партию любителей природы, и покатила мимо высоток Мурина. «Господи, я с этой дачи ношусь, как дурак с писаной торбой», — смутилась Светлана. «Мы же хотели о твоем будущем поговорить. Гони ты этого научрука!» «Ни за что!» — хихикнула Лея. Улыбаясь, Сосницкая погрозила ей пальцем и энергично заговорила. «Итак, что у тебя на ближайшие 2-3 года? Какая жизнь?» Фактически ты уже завершил работу по биохимическому аспекту метакардикальной аномалии. Осталось только написать саму кандидатскую и через полгода выйти на защиту, но тебе еще 2 года до диплома врача. В принципе, можно этот срок сократить до года, но тогда тебе придется поднапрячься и сдать за это время все оставшиеся предметы. После этого сразу диплом, и, выждав для приличия 3 месяца, защита кандидатской. В общем-то, в истории СССР были претенденты присвоения ученых степеней и до диплома о высшем образовании, но коллеги могут меня неправильно понять. Я пока еще всего лишь доктор Сосницкая, а не академик Бехтерева. Ты еще говорила что-то про ординатуру, — робко наполнила Лея. — Да. «Мало защитить кандидатскую», — сказала научрук с напором. «Для того, чтобы стать полноценным психотерапевтом, тебе нужно обязательно пройти клиническую ординатуру. Это не аспирантура, а как бы дополнительная профессиональная квалификация для выпускников медвузов. Пройдешь ординатуру в одной из профильных клиник, и в дополнение к диплому о высшем медицинском тебе выдадут еще один диплом, дающий право на самостоятельную врачебную деятельность». «Я еще посоветуюсь кое с кем, но, думаю, лучшим местом для тебя будет Институт Сербского». «Я готова», — храбро заявила Гарина. Таких дачных поселков, как Орехово-Северное, хватало по всему Карельскому перешейку. Мачтовые сосны, гибкими хлыстами качающиеся под ветром, да трепещущие осинники, дивное озерцо Тюкля-Ярви в обрывистых песчаных берегах, скромные дачи в разброс. Хоть и не те летние домики-курятники, что лепились на шестисотках, но и Николаски и терема, заполонившие пригороды Гаммы, тоже не видать. «Я смотрю, тут картошку не садят», — крикнула Лея, прикладывая тяжелую сумку, оттягивающую руку. «Не-не-не», — засмеялась Светлана, — «все летние каникулы на даче, хватит с меня. Ну, самые упрямые тут сажают, да окучивают, только все без толку. Почвы на Карельском хилые и бесплодные. Тонкий слой дерна с подзолом, а глубже песок и камни на выбор, от катышка до валуна. Это нам так ледник наследил. Люди сюда отдыхать приезжают, а не на грядках горбатиться. Зато народ тут подобрался интереснейший. Вон, хоть нашу соседку взять, Самсоновну, вылитая старорежимная петербурженка. Колоритная такая, ухоженная. Ей только лорнета не хватает для полного вхождения в образ. Вот честно, импозантная старшенция. И кровей благородных. Дед и отец у Галины Самсоновны, лютеране, из отсейских баронов, умерли в блокаду. А сама при этом убежденная коммунистка, член КПСС черти какого лохматого года. И эта тетечка с окончания технологии и до самой пенсии заведовала лабораторией биофизики в ГИПХе. Слыхала про такую контору? — Ого! — уважительно протянул Лея. — Серьезная тетечка! — Еще какая! — Светлана перехватила сумку и теперь клонилась влево. Она частенько заходит к нам на кофу и всякий раз рассказывает много интересного про свою работу, понятно из того, о чем можно рассказывать. Кандидатскую Самсоновну защитила на тему строения ароматических N-нитрозаминов. О чем ее докторская, не знаю. Она была под грифом. Ну что-то там про метаболизм синтетических аналогов медиаторов в головном мозге. Докториня полунамеками дала понять, что основной тематикой ее лаборатории являлась психомимическая химия. Что-то вроде ЛСД-25, только в виде летучих жидкостей и аэрозолей, вызывающих у солдат противника временное помешательство. «Галина Самсоновна, а фамилия у нее какая?» «Селемонис. Я как-то заходила к ней на дачу». Сосницкая качнула сумкой. «Все уставлено стеллажами с неимоверным количеством трудов по органической химии и фармакологии, в основном на немецком языке. Она владеет им в совершенстве. А в кумирах у старой химички Эмиль Фишер». Самсоновна утверждает, что именно он является отцом органического синтеза. «Ну, судя по количеству его работ и Нобелевской премии, так оно и было». «Пришли». Дунув на выбившуюся прядь, Лея оглядела большой дом в окружении сосен, обшитый вагонкой и подновленной голубой краской. Старый шифер цвета осиного гнезда как будто вздувался под натиском мансарды, а веранда в мелкую растекловку так и манила посидеть вечерком за самоваром или перекинуться в картишки. — Слушайте, — протянула девушка, — а мне здесь нравится. — А я что говорила? — возрадовала Светлана. — Пошли в дом. Поэксплуатирую тебя. Быстренько все развесим, затопим печечку, картошки наварим и с селедочкой. — С лучком, — заурчала девушка, — с чернушечкой. Научрок и студентка расхохотались, придя к сердечному согласию. Старенькие часики с осипшей кукушкой не отмахали маятником и половину пятого, а все окна успели нарядиться в чистые занавесочки. Вымытые полы сохли, а печка остывала помаленьку, изгнав сырость из пяти стенок. Лея блаженствовала, побив свой же рекорд, слопав половину жирненькой мясистой селедины да с разваристой, искрящейся на отломе картошечкой. Воистину, самая простая еда, самая вкусная. Девушка улыбнулась, лишь теперь почувствовав, что сбросила напряг учебы. Сессия сдана, свобода до самой осени. А совсем скоро день рождения, ну, несчастье ли. Светлана уже зазвала ее на днюху сюда, на дачу. Дядя Юра еще долго не будет, вот и хорошо. Зато могут Максим с Соней подтянуться. Но первой приглашу Натальюшку, — мягко улыбнулась Лея. Благостно вздохнув, она встала и потянулась, прошлась босиком по мягким дорожкам, навязанным из лоскутков. Хорошо. В отворенную калитку вплыла пожилая женщина в лухом длинном платье. С прямой спиной, с причудливо заколотыми седыми прядями, она не шла, а шефствовала. Гарина выскочила на порог. «Здравствуйте, — зазвенела она. — Вы Галина Самсоновна, да?» «Совершенно верно, дитя мое!» Строгий взгляд смягчился, а плотно сжатые губы, едва притронутой помадой, изогнулись в улыбке. «А вы Лея?» «Ага, проходите, пожалуйста, Светлана Евгеньевна скоро подойдет, она в железнодорожный магазин за хлебом». «Благодарю». Ступая царственно и величаво, Солямонис взошла на веранду и протянула Лее теплый сверток. «Тут яблочный пирог. Я иногда бываю у Светланы по-соседски». «Заходите на кофу», — ляпнула Гарина, и Галина Самсонова весело, совсем не по-старушечьи, рассмеялась. «А да, именно так», — щуря подобревшие глаза, гостья сказала. «А я вас видела, Лея, и не однажды. В Ленинграде я живу на углу Кировского проспекта и улицы Академика Павлова, как раз напротив сада Дзержинского. И вы, Светлана, частенько проходили под моими окнами и... Скажите, Лея, у вас есть брат?» «Да», — закивала девушка, — «Васенок». Она густо покраснела. «Василий». «Васенок», — сплеснула руками Галина Самсоновна. «Какая прелесть! Так вот, кого я видел из окна. Васенка». Хлопнула калитка за спиной стремительно шагавшей Сосницкой. Покачивая сумкой, хозяйка дачи напевала нечто легкомысленное, а, взбежав по гулким ступенькам, воскликнула: «О, у нас гости, а я как раз купила кофе в зернах. Лея, справишься?» «А, конечно», — уверенно заявила Гарина. «А где у вас кофемолка?» «А вот», — Светлана указала на древний бронзовый агрегат с изогнутой ручкой. «Ух ты!» — растерянно молвила Лея. — А я думала, это такая мясорубка. Сейчас я. Бобы, арабики и рабусты поддавались тяжело, с хрустом, но молодость победила. Ароматный творожок сыпался в медную джезву, а четверть часа спустя веранду заполнил неповторимый кофейный аромат. Отставив турку малость остудиться, Гарина прислушалась к неторопливому разговору. «Да, покойный адмирал Надеждин опекал весь поселок, всем интересовался, ничего не упускал из виду», — вздыхала Самсоновна. «Как похоронили Алексея Федоровича, так я и переняла председательство в дачном товариществе, но...» «Ах, силы у меня уже не те. Ушел старый адмирал, и поселок медленно приходит в упадок. Сами же видите, до чего дорогу к пляжу размыло. Там после каждой грозы находят ржавые гостинцы прошедшей войны, прямо на обочине, а ведь дети кругом. Я помню, адмирал собирался выяснить, почему в воде так много железа. Небось, жители весь свой хлам в озере топили, но не успел». «Как интересно, — подумала я, — надо было купальник захватить и маску». «Кофе готов! — пропела она слух и наполнила три маленьких чашечки. Старая химичка отведала кофею, жеманно отставляя мизинец в желтых пятнах реактивов. Ее выщипанные по давней моде брови полезли вверх. «Однако, какой насыщенный вкус!» «Это меня мама научила, — похвасталась Гарина, — а ее саму бедуин из пустыни Негев». Улыбаясь, Светлана положила Лее на блюдце изрядный кусок пирога. «Кушай, мамсик!» «Скорее, папсик», — хихикнула девушка. «Я так поняла, Лея, что вы хорошо разбираетесь в биохимии», — произнесла Солямонис, выцедив крошечную порцию до дна. «А с чем конкретно вы работаете?» Девушка глянула на свою научную руководительницу. Светлана успокаивающе улыбнулась. «Галина Самсоновна в курсе наших исследований». «Ну...» Затянула Лея, чувствуя себя как на экзамене. «Мы более-менее разобрались генетической основой паранормальности. А вот биохимический аспект метакортикальной аномалии там еще копать и копать». Увлекшись, она заговорила свободнее. «На сегодняшний день известно следующее. Во-первых, активный рецессивный ген паранормальности — каким-то образом вызывает необычно высокий уровень дофамина в подкорковой области мозга, как раз там, где находится метакортекс. Во-вторых, сама метакортикальная структура возникает при активации другого рецессивного гена, который встречается в человеческой популяции гораздо чаще, но при нормальном уровне дофамина не вызревает и никак себя не проявляет. Ну и в-третьих, активация гена паранормальности при отсутствии зачатков метакортекса ведет в лучшем случае к шизофрении, в худшем – к реальным опухолям мозга. Слава богу, это не частный случай. Что пока непонятно, так это каким образом рецессивный ген повышает уровень дофамина в мозгу. Щепетно отловив кусочек пирога, Лея взмахнула ложечкой. Рецессивность гена означает, что в коде ДНК произошел сбой. Например, один из нуклеотидов в каком-нибудь триплете заменился другим, кодирующим иную аминокислоту. В результате и белок, фермент, который этот ген кодирует, сам синтезируется дефектным, менее активным, неактивным или вовсе токсичным. Если ген гетерозиготный, то его вторая доминантная половинка перекрывает дефектность первой. Фермент образуется за счет нее. А вот если этот ген гомозиготен, обе половинки битые, тогда рецессивный признак вылезает. Вопрос, что вылезает в случае метакортикальной аномалии? Отпив кофе из кукольной чашки, она повела ею, излагая суть. Дофамин образуется в мозгу из аминокислоты тирозина в два этапа. Сначала фермент тирозинилаза присобачивает ему вторую OH-группу, образуется диоксифамиланин, ДОФА. Затем второй фермент ДОФА-декарбоксилаза отщепляет COH-группу, превращая диоксифаламин в дофамин. Сбой в работе даже одного из этих ферментов ведет к резкому снижению уровня дофамина, а не к его возрастанию. Если предположить, что подмена нуклеотида увеличивает активность одного или обоих ферментов, то этот признак был бы доминантным, а не рецессивным. Другой вариант. Битом синтезируется один из ферментов, ограничивающих уровень дофамина – моноаминоксидаза, МАО, или катехол-О-метилтрансфераза, КОПТ, расщепляющие избыток дофамина до конечного продукта его метаболизма – гомованилиновой кислоты. Вот в этом случае мы и получим требуемый результат. Уровень дофамина в мозгу будет выше при прежнем уровне его синтеза. На веранде зависла пауза. Светлана смаковала кофе, пряча улыбку, а гостья, с минуту напряженно размышлявшая, внезапно просветлела. «Да чего же это здорово!» — выговорила она. «Вот слушаю вас, Лея, и молодею!» И в то же самое время будто прорываюсь, как пишут газеты, на передний край науки. О, да. Вы знаете, в свое время я не один год занималась нейромедиаторами и нейроферментами. Если можно так выразиться, собаку на них съела. Точнее сказать, кошку. Я на кошках опыты ставила. Лея живо поднесла чашечку к губам, чтобы скрыть усмешку. «Я почему вспомнил об этом?» – оживленно ерзая, – говорила Галина Самсоновна. «Та работа велась психотропными препаратами, относившимися как раз к ингибиторам МАО, то есть они блокировали тот самый фермент моноаминоксидазу, регулирующий уровень катехоламина в мозгу. Их давно используют в психиатрии как антидепрессанты. Беда в том, что любые известные нам ингибиторы МАО тормозят разрушение всех трех родственных катехоламинов и адреналина, и норадреналина, и дофамина в равной степени. А моя группа много лет билась, как рыба в лед, пытаясь синтезировать ингибиторы селективные. О, это был бы настоящий прорыв в психофармакологии. К сожалению, таких препаратов не создано до сих пор. Тут кукушка в часах неожиданно обрела голос и озвучила наступление вечера. Галина Самсоновна подхватилась, засобиралась. Лея со Светланой взялись ее уговаривать остаться, но докторине химических наук была непреклонна. «Приходите еще», — заулыбалась Сосницкая. «А я намелю кофе», — подхватила Лея. «Ой, я еще приеду 16-го. У меня будет день рождения, и я вас приглашаю». Солямонис была тронута. «Леечка, ты обаяла Галину Самсоновну», — хихикнула Светлана, расчесываясь перед зеркалом. «И же херувим». «Ой, я столько глупостей наговорила», — смутилась Гарина. «Пустяки», — отмахнулась Сосницкая. «У тебя есть то, что Самсонова уважает — дерзкий ум и глубокие знания. А молодость?» Она легонько вздохнула. «Увы, приходящий». «Все, все, Леечка, ложись. Завтра нам рано вставать, а то опоздаем на электричку. Спокойной ночи». «Спокойной», — пробормотала Лея. От кофе давно не осталось и следа. Сердце билось ровно, а глаза слепались. Гарина посмотрела на окно. Плотные шторы скрыли белую ночь. Лишь щели по краям цедили тусклое сияние. «Все будет хорошо», — повторяла Лея папину мантру, бродя душой на краю сна. — «И даже лучше». Понедельник, 11 июля, день. Гамма, Пенемюнде, Доннинштрассе. Дима Ерошин никогда не считал себя выдающимся ученым. Да, молодые мозги работали исправно, но кому в лихие 90-е нужен был физик, даже если родная страна плевать хотела на науку? Правда, Димон держался до последнего. Трепыхался вместе со старым завлабом, все тщился добиться чего-то. А добился того, что Лида плюнула и ушла к другому. Развод подкосил Диму, но и отрезвил, ожесточил даже. Он бросил институт, начал подрабатывать айтишником, а то и попросту чинить компы. На булку с маслом хватало, иной раз с икорочкой даже. Ерошин пришел в некое равновесие с миром и сохранял его вплоть до того момента, когда Багров сделал свой заказ — установить сервер у него дома и развести по этажам сеть-локалку. М-да. Когда приходишь к какому-нибудь чайнику на квартиру, чтобы сменить винду, это одно. А вот бродить по огромному особняку, ступая по дорогому паркету, по персидским коврам, вбирая глазами блеск мраморных колонн и хрустальных люстр, это совсем другое. Да чего же это страшное унижение? Ощущать себя нищим. И стоило Даниле Мастеру зазвать его в свой непонятный проект, как Ерошин согласился сразу. Не кочевряжился, не важничал, затягивая «надо подумать». Че тут думать? 300 тысяч в месяц. Пускай рублями, но разве этого мало? Полгода спустя, когда Димка разобрался, отсеяв фантастику от Реала, он настолько увлекся, что уже и о деньгах не думал. По прямому указанию босса, Ерошин окунулся в роскошнейшую, блаженнейшую физику. Совмещенные пространства каково? А транспозитация — это же чудо! Чародейство и волшебство, мага-физика настоящая! Дали Ерошину приказ, и он собрал разношерстную компанию, таких же, как он, рукастых и головастых, отлученных от науки, но мечтающих зарыться в хорошую тему. Теперь Димону перепадало 500 000, как бригадиру, а его шарашка дружно подвывала от восторга. Их вывезли в Европу, и не в Польшу какую-нибудь клубнику собирать, а в Германию. Работать по специальности и получать деньжище в евро. Ерошин медленно брел по чистенькой и ухоженной Доннинштрассе. К западу он уже попривык, и восторги молодых кандидатов наук из шарашки его раздражали. Их пленяли цветистые картинки из глянцевых журналов или кадры голливудских поделок, и они как будто не замечали изнанки показной роскоши, не ступали за обочину автострад. Дима и сам-то видал немного, Берлин да Пенемюнде, ну еще Лос-Анджелес, да и то мельком. Все две недели поездки в США он провел на ранчо Валькенштейна, разбирая странную загадочную установку, покореженную, местами горелую или даже оплавленную. Было очень трудно, не имея в голове никакой теории, заниматься практикой. А что делать? Вздохнув, Ерошин свернул к купленному багровому ангару и вошел в тесный темный тамбур. За вторыми дверями открылся гулкий объем, огромный, как спортзал. Посередине, скрепленные внешним каркасом, белели или отливали полированным металлом панели альфа-ретранслятора. Саму кабину транспозиции с сегментированной входной дверцей оплетали пучки кабелей и покрывала целая батарея импульсаторов. Блестящие медные жилы тянулись между установкой и подстанцией, провисшей на изоляторах из зеленоватого стекла. Ничего не гудело, только шелестел вентилятор, да мерцали экраны пульта в сторонке. Вся шарашка скучилась там же, оккупировав пару старых диванов. Яйцеголовые, пользуясь отсутствием Багрова и Валькенштейна, устроили большую перемену. Цедили пиво и закусывали колбасками. «Димон, присоединяйся!» — зашумела теплая компашка. Месяцы общего дела не то чтобы сблизили молодых людей, но установили нормальные отношения. На работе Ерошин начальник, а в обеденный перерыв коллега. Кубатурил Димон наравне со всеми, да еще трудился, как прокладка, между шарашкой и обоими боссами. Гасить конфликты, лавировать, искать компромиссы — это было тяжелее всего, и парни это чувствовали, понимали и ценили. Ерошин присел на валик дивана, хлебнул из поданной бутылки. Холодненько крякнул он и утер бородку. Пристально оглядел всех. Игорь смотрел на него серьезно, покачивая баночкой Хейнекена. Витька монотонно по коровье жевал колбасу, жмурясь от яркого света. Леха поглядывал из-под лобья. Серега то хмурился, то усмехался своим мыслям. Первым удочку забросил именно он, вкратчиво сказав, как будто никому не обращаясь. «Все готово. Вчера тестировали, сегодня даже дважды. Система должна работать, но...» «Но нам перестанут платить по 2000 евро в месяц», — усмехнулся Ерошин. И спокойно, не напрягаясь, как раньше, обшарил взглядом всю четверку. Никто не отвел глаз. «Ну вот что!» — он упруго поднялся. «Давайте-ка запустим эту бандуру!» Шарашка переглянулась. Игорь поднялся и сказал неуверенно. «Я дверь закрою?» «Запри! Ворота на засове!» Леха вскочил. «С самого вечера!» Димон кивнул. «Виктор, включай подачу!» Ни слова не говоря, Витька потрусил к щиту и раскрутил штурвальчик. С глухим лязгом сцепились невидимые контакты. От трансформаторной будки поплыл низкий гул. Незаметно обрезав губы, Ерошин распахнул дверцу в Т-кабину и отшагнул. Залитая светом камера была пуста, а ее задняя стенка, усеянная мелкими пирамидками отражателей, будто насмешливо улыбалась Димону. «Энергия!» — каркнул он. «Норма!» «Стабилизация портала. Норма. Фокусировка. Фокальный комплекс в штатном режиме. Пуск!» На первый взгляд, как будто ничего не произошло. Лишь возникло странное ощущение зависания. А затем стенка с отражателями исчезла. Ее не стало. За прямоугольным проемом тянулась та же Дюнненштрассе. Ерошин сглотнул. Та же, да не та. Старый каменный дом напротив покрывали не тусклые волнистые листы оцинковки, а красная черепица. Да и сама улица шире. Дима переступил на шаг влево и разглядел стоянку в открывшемся ему мире. Там блестела лаком машина непривычного дизайна. А вот хромированная решетка радиатора узнавалась в лед. Китовый ус. «Волга», — прошептал Ерошин и махнул рукой. «Гаси!» Стрелки приборов упали, и грани отражателей снова слали солнечные зайчики. «Работает!» — выдохнул Леха и звучно икнул. «Альфа!» — обронил Виктор. «Факт!» Дима нервно-зябко потер руки. «Вот что. Потянем время до конца лета или даже до осени. Дольше нельзя, то Данила просто поменяет нашу команду на другую. Скажем, что нужно повозиться с фокусировкой, отрегулировать стабилизацию, смонтировать два дополнительных преобразователя пространства. Ну, скажешь небрежно так, четырехмерных ПП, — ухмыльнулся Леха. — Кто за? — поднял руку Ерошин, унимая дрожь. Четыре длани вскинулись мгновенно, а Серега еще и пионерский салют изобразил. — Единогласно. Пошли пивко допьем, а то у меня в горле пустыня. Тот же день, позже. Альфа. Москва. Проспект Калинина. Антон Алехин, он же агент Антоний, задержался в управлении СБС на время отлучки княгини. Елена фон Левин вместо обеденного перерыва занималась йогой. А вот Антоха не пренебрегал радостями земными и лопал громадный бутерброд с ветчиной, сдавливая его горчичкой. Телефон с гербом звонил требовательно и властно. «Ай-ё!» — вытолкнул Антоний, давясь куском. Трубка хихикнула. «А вы, товарищ Алехин, слишком много кющаете!» «Ромка, ты!» — забурчал Антон, еле проживав. «Поесть не дадут спокойно! Кто тебя вообще пустил к вертушке?» «А сам товарищ Гарин!» «Слушай, кончай!» — поморщился Алехин. «Из тебя старин, как из меня Плесецкая!» На том конце провода хрюкнули. «Не ценишь ты моих сценических талантов!» — горько вздохнул Почкин. «Ладно, ее сиятельство рядом?» «Вышло!» — буркнул Антон и нетерпеливо спросил, с вожделением поглядывая на бутерброд. «Передать что-нибудь?» По всей видимости, рядом с Почкиным объявился Гарин или Киврин, поскольку Роман заговорил бодрым официальным тоном. «Передай, что сканеры УПМ на Луне зафиксировали явление класса туннель в гамма-пространстве. Район Хауптштрассе и Дюнинштрассе в Пенемюнде». Да, Алехина не сразу дошло. «Чё-чё? Немцы из ЦИАИ вышли в гамму?» «Балбес!» Ласково вздохнула трубка и повысила голос. «Из гаммы вышли в альфу! Кто неизвестно, доложи княгине, пусть принимает меры!»